когда цветут в садах ковровые дорожки. Когда цветут в садах ковровые дорожки, ты счастье, сахарный песок из чайной ложки, в сосуд моей души жеманно отсыпаешь. Реакцию мою заранее ты знаешь. Я удручен твоим наигранным кокетством. Подобного мне не припомнить с детства. Мне с солнцем не везло. Мне выпали ненастья. Я жадным стал с тех пор на сладости и счастье. Немножко сахара, поверь мне, очень нужно. И пусть ты к этому надменно равнодушна, но ради прошлого, что сединой покрыто, подбрось еще чуток с манерностью сердитой. Венский журнал, номер 12. Декабрь 2002 год.